Глава 10. После особо удачного рейда, когда Забы Ягода заработал 35 тысяч долларов за один выход, он решил, что пора сделать серьезный шаг. Деньги были, возможности открывались. Нужно было только правильно их использовать. Вечером того же дня он сидел в командирском бараке, тыкая старый потрепанный ноутбук, который купил у Сидорова месяц назад. Интернета на блокпосту не было. Старая военная сеть давно не работала, а мобильная связь в зоне была нестабильной и опасной. «Хорек», — окликнул он техника, — «зайди на минуту». Техник появился через несколько секунд, вытирая руки тряпкой. Возился с генератором. «Слушаю, командир». «Скажи, ты разбираешься в спутниковой связи?» Хорек задумался, почесал затылок. «Немного разбираюсь, в училище проходили. Почему спрашиваешь?» «Потому что хочу поставить спутниковый интернет на блокпосте, стабильный, независимый от военных сетей, чтобы можно было связываться с внешним миром, получать информацию, может быть, делать заказы». «Это дорого, командир. Оборудование стоит 1020 долларов минимум, плюс абонентская плата, долларов 300 в месяц за приличную скорость». «Деньги есть», — спокойно ответил Забы Ягода. «Вопрос, где достать оборудование и как установить?» Хорек задумался серьезнее. «Оборудование можно заказать через Сидорова. У него связи с контрабандистами, они все достанут. А установить — это несложно. Антенна на крышу, модем и роутер внутрь. Настройка. Я справлюсь за день, если будет инструкция». «Отлично. Завтра поеду к Сидорову, закажу. Ты готовь место для установки». На следующий день Забы Ягода с Волынским отправились к бункеру. Сидоров выслушал запрос, присвистнул. «Спутниковый интернет в зоне? Амбициозно, но выполнимо. У меня есть контакт в Киеве, торгует техникой. Достанет комплект, привезет через неделю. Стоимость — 25 тысяч долларов. Дорого, потому что риски большие, вести через зону опасно». «Договорились. Вот аванс — 10 тысяч». Забы Ягода достал пачку 100-долларовых купюр, отсчитал сотню. «Остальное при получении». «Идет. Жди через неделю». Через 8 дней на блокпост приехал грузовик с Сидоровым за рулем. В кузове лежали ящики с оборудованием. Спутниковая антенна, модем, роутер, кабели, крепления, инструкция на английском. Хорек со Светловым взялись за установку. Антенну закрепили на крыше командирского барака, развернули на юг, настроили угол по инструкции. Модем и роутер установили внутри, протянули кабели, подключили к генератору через стабилизатор напряжения. К вечеру все было готово. Хорек включил систему, подождал минуту. Индикаторы на модеме замигали зеленым. «Есть сигнал», — радостно объявил он. «Скорость, проверяю, 20 мегабит в секунду. Для зоны это охренительно быстро». Забы Ягода открыл ноутбук, подключился к новой сети. Браузер загрузил страницу за секунды. Интернет работал. «Отлично», — удовлетворенно сказал прапорщик. «Теперь у нас есть окно в мир». Первым делом он проверил почту. Ничего важного, спам в основном. Потом полез в поисковик, начал искать информацию о черных рынках, которые работают с зоной. Через час нашел то, что искал. Форум на анонимном домене, доступный только через специальный браузер. Название простое — «Рынок зоны». Требовалась регистрация и рекомендация от существующего пользователя. Забы Ягода написал Сидорову по зашифрованной почте, попросил рекомендацию. Тот ответил через полчаса, дал логин и пароль для регистрации, плюс свой ID как поручителя. Прапорщик зарегистрировался под ником «Прапор-12». вошел на форум. Разделы были обширные: оружие, снаряжение, артефакты, информация, услуги, наем. Открыл раздел оружия. Глаза полезли на лоб от ассортимента и цен. Автомат HK-416, $8000. Снайперская винтовка Барретт М-82, $15000. Гранатомет РПГ-7 с 10 выстрелами, $12000. Пулемет М-240, $10000. Пистолет Desert Eagle, $2000. Цены были в 1.5-2 раза выше, чем на обычном черном рынке. Но в описании была интересная деталь – доставка в любую точку зоны, дроном или орбитальным сбросом. Сроки от 1 до 7 дней, оплата только в криптовалюте. Гарантия качества, анонимность полная. Забы-ягода открыл описание способов доставки. Дрон – стандартная доставка. Беспилотник прилетает с базы, сбрасывает груз на указанных координатах, улетает. Время доставки 1-3 дня. Стоимость включена в цену товара. Орбитальный сброс. Экспресс-доставка. Контейнер сбрасывается с орбитальной платформы. Парашютная система обеспечивает точность приземления до 10 метров. Время доставки 6-24 часа. Доплата 20% от стоимости товара. Внимание! Все заказы окончательны. Возврат невозможен. Рекламации не принимаются. Доставка осуществляется в любую погоду и при любой обстановке. Будьте готовы принять груз. Прапорщик откинулся на спинку стула. Вот это размах! Дроны и орбитальные сбросы. Кто-то организовал настоящую логистическую сеть для снабжения зоны. Дорого, но эффективно. Он открыл раздел снаряжения. Там были экзоскелеты, бронекостюмы, приборы ночного видения, детекторы, медикаменты, продукты долгого хранения. Цены тоже кусались. Экзоскелет «Страж М» — $25000. Бронекостюм «Монолит» — $30000. Прибор ночного видения 4-го поколения — $5000. Детектор аномалий «Спектр 7М» — $7000. Медикаменты были особенно интересны. Антирадиационные препараты, антибиотики широкого спектра, стимуляторы, обезболивающие. Все то, чего не достать через официальные каналы или очень сложно. Раздел «Артефакты» был огромен. Там покупали и продавали. Забы-ягода увидел цены, которые предлагали покупатели. Они были ниже, чем через Сидорова и контрабандистов. Но зато можно было продать сразу, без посредников. Капля — $300 за штуку. Медуза — 800. Глаз бури — 4000. Сердце оазиса — 6000. Раздел услуги предлагал наем. Проводники, охранники, снайперы, подрывники, медики. Цены за сутки работы от 500 до 5000 долларов в зависимости от квалификации. Забы-ягода провел на форуме 3 часа, изучая, запоминая, планируя. Это было золото, настоящее золото для того, кто умеет им пользоваться. На следующий день он снова зашел на форум, на этот раз с конкретной целью. Нужно было проверить, как работает система доставки. Заказал пробный товар, ящик антирадиационных таблеток. Цена $1000, доставка дроном. Оплатил через криптокошелек, который специально завел для этого. Указал координаты блокпоста. В подтверждении заказа было написано: «Доставка через 48 часов, следите за небом». Ровно через 2 суток вечером Светлов на вышке крикнул: «Командир, дрон идет! С запада!» Забы-ягода выбежал на плац, посмотрел в ту сторону. Действительно, в небе появилась точка, быстро приближающаяся. Через минуту стало видно — беспилотник, похожий на военный разведывательный, но чуть крупнее. Черный, без опознавательных знаков. Дрон завис над плацем на высоте метров 20. Из его брюха выпал контейнер на парашюте. Плавно опустился прямо в центр площади. Дрон развернулся и улетел так же быстро, как появился. Забы-ягода подошел к контейнеру, осторожно открыл. Внутри лежал ящик с маркировкой, а в нем 100 блистеров антирадиационных таблеток. Все целое, упакованное качественно. Плюс листовка. Спасибо за заказ. Рынок зоны всегда к вашим услугам. «Черт возьми!» — выдохнул Громов, подошедший посмотреть. «Это реально работает!» — заказал в интернете, прилетело с неба. «Работает!» — кивнул Забы-ягода. «И это меняет все!» Он понимал значение этого открытия. Теперь у него был доступ к любому снаряжению, любому оружию, любым медикаментам. Да, дорого. В 1,5-2 раза дороже обычного рынка, но зато быстро, надежно, анонимно. Больше не нужно было ждать, пока Сидоров договорится с контрабандистами. Больше не нужно было зависеть от военного снабжения. Он мог заказать что угодно и получить через пару дней. На следующей неделе Забы-ягода сделал крупный заказ. 10 комплектов бронежилетов 7-го класса, по $2000 каждый. 3 прибора ночного видения последнего поколения, по 5000. 2 ящика медикаментов, 4000. Ящик гранат РГД-5, 3000. Итого $37000. Выбрал орбитальную доставку, нужно было быстро. Заплатил еще 7500 за экспресс. Итого 44500. Подтверждение пришло через час. Заказ принят. Сброс с орбиты через 18 часов. Координаты подтверждены. Приготовьте площадку 20 на 20 метров. Убедитесь, что никого нет в радиусе 50 метров. Контейнер весит 200 килограммов. Забы-ягода организовал все как надо. Очистили центр плаца от всего лишнего. Выставили предупредительные флажки по периметру. Дежурных предупредили, чтобы держались подальше. Через 18 часов, ровно в указанное время, небо на юге вспыхнуло ярким следом. Метеор? Нет, слишком медленно. Контейнер входил в атмосферу. Солдаты высыпали из бараков, задрав головы. Огненный след приближался, становился ярче. На высоте примерно километра раскрылся огромный парашют, красно-белый купол. Контейнер резко замедлился, начал плавно снижаться. Ветер немного снес его, но система коррекции сработала. Маленькие двигатели на боках контейнера скорректировали траекторию. Контейнер опустился точно в центр плаца. Парашют схлопнулся. «Мать твою!» — выдохнул Медведев. «Это было круто!» Забы-ягода подошел к контейнеру. Металлический ящик 2 на 2 метра, высотой метр. Обгоревший с одной стороны от входа в атмосферу, но целый. Открыл замки, поднял крышку. Внутри, аккуратно упакованное, лежало все заказанное снаряжение. Бронежилеты в вакуумных пакетах, приборы ночного видения в пенопластовых кейсах, медикаменты в ящиках, гранаты в специальных контейнерах. Все целое, неповрежденное. «Это фантастика», — сказал Волынский, разглядывая один из приборов ночного видения. «Заказал в интернете, и через сутки оно падает с неба. Кто эти люди?» «Не знаю», — ответил Забы-ягода. «Но они профессионалы и очень богатые. Такую логистику организовать — это миллионы долларов инвестиций». Он понимал, кто-то наверху, за пределами зоны, создал целую индустрию снабжения. Спутники, дроны, орбитальные платформы. Все для того, чтобы доставлять грузы в самые опасные и труднодоступные места. «Зачем?» «Ради прибыли. Цены завышены в 2 раза, но люди платят, потому что альтернативы нет. Официальные каналы не работают, Контрабандисты медленные и ненадежные. А эти быстро, качественно, гарантированно. В течение следующего месяца Забы-Ягода сделал еще 3 заказа. Каждый раз дроны или орбитальные контейнеры доставляли товар точно в срок. Ни одного сбоя, ни одной задержки. Блокпост номер 12 превращался в настоящую крепость. Новое оружие, новая броня, новые медикаменты. Солдаты были экипированы лучше, чем элитные части регулярной армии. Но это стоило денег, больших денег. За 2 месяца Забы-Ягода потратил около 150 тысяч долларов на заказы. Это были все его накопления от рейдов за артефактами, плюс прибыль от торговли оружием. Громов как-то сказал ему: «Командир, ты тратишь деньги быстрее, чем зарабатываешь. Надолго ли хватит?» «Не знаю», — честно ответил Забы-Ягода. «Но пока деньги есть, трачу на развитие. Лучше вложить в снаряжение и выжить, чем копить и погибнуть с полным кошельком». «Логично, но рискованно». «В зоне все рискованно. Вопрос только, какой риск оправдан?» И Забы-Ягода считал, что этот риск оправдан. Спутниковая связь открыла ему доступ к ресурсам, о которых раньше можно было только мечтать. «Да, дорого. Да, опасно. Если командование узнает о таких заказах, вопросов будет много. Но пока молчат, можно работать». Он строил свою империю. Маленькую, локальную, но мощную. Блокпост номер 12 был больше не просто забытым военным объектом. Это была независимая база, самодостаточная, вооруженная, связанная с внешним миром. Зона давала возможности, главное — уметь их использовать. И Забы-Ягода учился использовать. Быстро, жестко, эффективно. Жизнь продолжалась. Заказы летели с неба, деньги утекали в орбиту. Блокпост креп. После очередного крупного заказа со спутника, когда на плац упал контейнер с медикаментами и снаряжением, Забы-Ягода собрал всех в командирском бараке. Солдаты расселись, где придется, на койках, на ящиках, на полу. Прапорщик достал блокнот с расчетами. «Слушайте, мужики, за последние 3 месяца мы неплохо поднялись. Заработали, вооружились, укрепили оборону. Теперь пора думать о быте, потому что воевать можно сколько угодно, но если живешь как свинья, долго не протянешь». Моральный дух падает, здоровье сыпется, мотивация пропадает. Он посмотрел на солдат. «Первая проблема — вода. Мы таскаем ее из колодца за 300 метров от блокпоста. Вода там мутная, с привкусом ржавчины и черт знает чем. Фильтруем кустарно, кипятим, но все равно риск подцепить заразу. Пора решать этот вопрос кардинально». «Как?» — спросил Харек. «Скважина. Пробурим прямо на территории блокпоста. Глубокую, метров на 50-70. Там вода чище, без поверхностных загрязнений. Поставим насос, систему фильтрации и будем пить нормальную воду, а не эту бурду». Солдаты переглянулись. Идея нравилась, но звучала сложно. «А кто бурить будет?» — спросил Громов. «У нас же нет оборудования». «Закажем», — просто ответил Забы-Ягода. «На черном рынке есть буровые установки. Мобильные, компактные. Плюс наймем специалиста, который приедет, пробурит, установит систему. Дорого, но оно того стоит». «Сколько дорого?» — уточнил Волынский. «Установка 15 тысяч долларов, работа специалиста 5 тысяч». «Насос и фильтры — еще 3000. Итого 23 тысячи, но это инвестиция в здоровье и комфорт». «У нас есть такие деньги?» — осторожно спросил Светлов. «Есть. После последнего рейда за артефактами я отложил 30 тысяч на улучшение быта. 23 уйдут на воду, 7 остаются на другое». «А что это другое?» — заинтересовался Медведев. Забы ягоду усмехнулся. «Баня. Нормальная мобильная баня с парилкой и сауной». Повисла тишина. Потом Курочкин выдохнул. «Баня? Настоящая баня? Не бочка с горячей водой, а именно баня?» «Именно баня. Я нашел на рынке модульную конструкцию. Военная, для полевых баз. Три секции. Раздевалка, моечная, парилка. Печь на дровах или на электричестве, можно переключать. Вмещает до 8 человек одновременно. Цена $7000 с доставкой». Солдаты переглянулись, и вдруг Медведев расплылся в широченной улыбке. «Командир, ты что, серьезно? Баня? У нас будет баня?» «Будет, если вы поможете установить. Потому что привезут модули, а собирать и подключать будем сами». «Я хоть сейчас готов собирать», — воскликнул здоровяк. «Вы не представляете, как я по бане скучал. Дома каждую субботу ходил с отцом, а здесь 3 месяца не мылся толком, только из ведра обливался». «Вот поэтому и делаем», — кивнул Забы-Ягода. «Чтобы вы чувствовали себя людьми, а не животными». Он открыл ноутбук, зашел на черный рынок, оформил 2 заказа. Буровая установка с наймом специалиста – $23000, доставка дроном, срок 7 дней. Модульная баня – 7 тысяч, доставка орбитальным сбросом, срок 2 суток. Оплатил через криптокошелек, получил подтверждение. Солдаты наблюдали за процессом с благоговением. «Вот просто так в интернете заказал скважину и баню», — пробормотал Светлов. «Как пиццу на дом». «Примерно так», — усмехнулся прапорщик. «Только дороже и доставка необычная». Через 2 дня вечером на небе вспыхнул огненный след. Контейнер с баней входил в атмосферу. Парашют раскрылся, груз плавно опустился на плац. Солдаты высыпали из бараков смотреть. Контейнер был огромный, 4 на 3 метра. Открыли. Внутри лежали 3 металлических модуля, сложенные как конструктор, плюс печь, трубы, крепления, инструкция на русском и английском. «Так», — сказал Забы-Ягода, — «завтра с утра начинаем сборку. Хорек, ты главный, разбираешься в технике. Медведев и Громов помогают таскать тяжести. Остальные подносят инструменты и материалы. К вечеру должно быть готово». Утром работа закипела. Выбрали место для бани в дальнем углу блокпоста, подальше от бараков и складов, но в пределах периметра. Залили фундамент из бетонных блоков, которые остались от строительства огневых точек. Модули оказались продуманными до мелочей. Металлический каркас, утепленные стены, герметичные стыки. Собиралось все на болтах, без сварки. Хорек с Медведевым справлялись как профессиональные строители. К обеду раздевалка и моечная стояли. К вечеру установили парилку и подключили печь. Трубу вывели через крышу, проверили тягу. Отличная. Развели пробный огонь, печь заработала. Воздух начал прогреваться. «Воду пока будем подносить ведрами из колодца», — сказал Забы-Ягода. «Но через неделю, когда скважину пробурим, подведем трубу прямо в баню. Будет совсем по-царски». К вечеру баня была готова. Медведев натаскал дров, растопил печь по полной. Через час внутри было градусов 70. Солдаты по очереди начали заходить. Сначала командир, потом Громов с Волынским, потом остальные. Забы-Ягода сидел на деревянной лавке в парилке, лил воду на раскаленные камни. Пар обжигал легкие, пот лился ручьями, мышцы расслаблялись. 3 месяца грязи, пота, напряжения смывались. Он закрыл глаза и в первый раз за долгое время почувствовал настоящий покой. «Командир, ты гений», — выдохнул Громов, сидевший рядом. «Это лучшее, что ты для нас сделал. Честно». «Еще не все», — ответил Забы-Ягода. Подожди, когда скважину пробурим. Через неделю прилетел дрон, больше обычного. Под брюхом висела компактная буровая установка. Металлическая рама с буром, двигателем и системой управления. Плюс ящики с трубами, насосом, фильтрами. Вместе с грузом прилетел специалист. Вертолет высадил его в километре от блокпоста, он пришел пешком с рюкзаком. Мужик лет 50, в рабочем комбинезоне, с лицом обветренным и загорелым. «Геннадий», — представился он коротко. «Буровик, где работать будем?» Забы-ягода показал место, центр плаца, откуда удобно будет тянуть трубы и к бараку, и к бане, и к кухне. Геннадий осмотрелся, кивнул. «Нормальное место. Грунт не каменистый, бурить будет легко. За 2 дня управлюсь». Он развернул установку, собрал буровую вышку, подключил к генератору. Двигатель взревел, бур начал вгрызаться в землю. Геннадий работал профессионально, без суеты. Каждые 3 метра останавливался, менял секции бура, продолжал. К концу первого дня пробурил 30 метров. На второй день дошел до 65. Там наткнулся на водоносный слой. Из скважины пошла вода. «Есть контакт», — сказал Геннадий. «Хороший слой, чистая вода. Сейчас опускаю трубу, устанавливаю насос». Он опустил в скважину обсадную трубу, закрепил, установил погружной насос на глубине 50 метров. Подключил к генератору через стабилизатор. Насос заработал, из трубы брызнула вода, чистая, прозрачная, без запаха. «Вот ваша вода», — Геннадий подставил кружку, зачерпнул, попробовал. «Отличная, можно пить хоть сырой, но лучше все равно фильтровать, на всякий случай». Забы-ягода попробовал. Действительно, вкус был совсем другой. Чистый, без металлического привкуса, без мути. Настоящая питьевая вода. «Теперь ставим систему фильтрации», — продолжил буровик. Он установил 3 фильтра последовательно — механический, угольный и финишный тонкой очистки. Вода проходила через все 3. На выходе была кристально чистой. Дальше протянули трубы. Одну в командирский барак, где сделали кран на кухне, вторую в баню, третью на общий кран на плацу. Харек со Светловым помогали копать траншеи, укладывать трубы, закапывать. К концу 2-го дня система была готова. Геннадий проверил все еще раз, кивнул удовлетворенно. «Готово. Насос качает 300 литров в час. Этого хватит на всех. Фильтры менять раз в 3 месяца. Картриджи у вас в запасе. Если что-то сломается, вот инструкция по ремонту». Забы-ягода отсчитал ему $5000 наличными. Геннадий спрятал деньги, пожал руку. «Хорошая у тебя база, прапорщик. Редко такое в зоне встретишь. Держись». «Спасибо. Удачи на дороге». Геннадий ушел тем же путем, каким пришел. Вертолет забрал его в условленном месте. Солдаты сбежались к новому крану на плацу. Харек открыл вентиль, хлынула чистая вода. Медведев подставил ладони, зачерпнул, выпил. «Вкусная», — сказал он, — «как родниковая». Все по очереди пробовали. Даже циничный Громов признал. «Это совсем другое дело. Теперь можно жить по-человечески». В тот же вечер опробовали новую систему в бане. Вода текла прямо из крана, не надо было таскать ведрами. Можно было мыться, поливать камни, ополаскиваться сколько угодно. Солдаты сидели в парилке, расслабленные, довольные. Курочкин даже пел что-то тихонько, народную песню. Медведев лежал на верхней полке, раскинувшись, как медведь в берлоге. «Командир», — сказал Волынский, сидя на нижней лавке. «Ты превратил этот блокпост из помойки в санаторий. Честно, у нас теперь и вода чистая, и баня есть, и снаряжение первоклассное. Я в регулярных частях хуже жил. «Это только начало», — ответил Забый Ягода. «Дальше будет еще лучше, если деньги не кончатся». «А если кончатся?» «Тогда заработаем еще. Артефакты никуда не делись, рейды продолжаются. Будем работать». Громов плеснул воды на камни, жаркий пар заполнил парилку. «Знаешь, что мне нравится?» — сказал сержант. «Что ты не копишь деньги на свой карман. Многие командиры гребут под себя, а солдатам крохи. А ты тратишь на всех, на блокпост, на нас. Это правильно». «Я и тружусь вместе с вами», — возразил Забый Ягода. «Хожу в рейды, рискую так же. Было бы несправедливо брать все себе. Мы команда, все делим поровну». «Вот поэтому мы тебя и уважаем», — сказал Медведев с верхней полки. «Ты не барин, который посылает других. Ты с нами, рядом». Они просидели в бане еще час, парились, обливались, отдыхали. Потом вышли на вечерний воздух, свежий, прохладный. Одно удовольствие после жаркой парилки. Блокпост преобразился. То, что 3 месяца назад было полуразрушенной развалиной с оборванным гарнизоном, теперь стало настоящей базой. Укрепленный периметр, минные поля, огневые точки, современное вооружение, чистая вода, баня. Все, что нужно для нормальной службы и жизни. Забый Ягода стоял на плацу, курил, смотрел на результаты своей работы. $30 000 ушло на улучшение быта, скважина, баня. Дорого, но оно того стоило. Потому что солдаты были довольны. А довольный солдат — это боеспособный солдат. Он не думает, как бы свалить при первой возможности. Он защищает свою базу, потому что там хорошо, комфортно, безопасно. Там его дом. И блокпост номер 12 становился домом для всех 7. Не временным местом службы, где нужно отмучиться и уехать, а настоящим домом, куда хочется возвращаться, который хочется защищать. «Командир!» — окликнул его Хорек, выходя из бани красный как рак. «А что дальше планируешь улучшать?» «Дальше?» — Забы Ягода затянулся. «Дальше хочу нормальную кухню сделать. Не костер и полевая плита, а настоящая кухня с плитой, холодильником, столами. Чтобы готовить нормально можно было». «Это еще сколько будет стоить?» «10 000, может, 15. Зависит от оборудования». «У нас есть такие деньги?» «Пока нет, но заработаем. Через 2 недель пойдем с Волковым в большой рейд на север. Там, говорит, после последнего выброса артефактов много. Если повезет, соберем $50 000. Хватит и на кухню, и на запас». Хорек кивнул, ушел одеваться. Забы Ягода остался на плацу один. Смотрел на звезды, на огоньки вышек, на силуэт бани, из трубы которой еще шел дымок. Зона давала. Жестоко, дорого, с риском для жизни. Но давала. Главное — правильно брать и правильно использовать. Он брал артефакты, рискуя жизнью, продавал оружие, рискуя свободой, заказывал снаряжение со спутника, рискуя привлечь внимание командования. Но все, что получал, вкладывал обратно — в блокпост, в людей, в быт. Не копил на личный счет где-то в банке за границей. Строил здесь, сейчас, для всех. Это была его философия, его правило. Может, наивное, может, глупое с точки зрения наживы, но честное. И солдаты это ценили, уважали. Были готовы идти за ним в огонь и в воду, потому что знали, он не предаст, не бросит, не украдет их долю. Он с ними до конца. Забы Ягода затушил сигарету и пошел в барак. Завтра будет новый день, с новыми заботами, планами, может быть, новым рейдом. Но сегодня он сделал хорошее дело, дал людям чистую воду и баню. Простые вещи, но такие важные. В зоне, где каждый день может быть последним, важно помнить, что ты человек, что можешь жить не только выживанием, но и комфортом. И блокпост номер 12 напоминал об этом каждый день. Жизнь продолжалась, становилась лучше, шаг за шагом.